В конце ноября, в начале декабря Матвей не выходил на связь с параллельными мирами больше 2 недель. Не по собственной воле. На работе случилась очередная получка. Высшее руководство склада давно решило, что народ – ленивые твари, которые не хотят работать и зарабатывать, поэтому привыкло к массовым увольнениям. Однако в этот раз из комплектовщиков остался только Матвей. Обычно отдел кадров срабатывал заблаговременно, и уже на следующий день после зарплаты на смену выходили новые сотрудники. В этот раз весь отдел кадров скосил грипп. Новых сотрудников искать стало некому, и Матвей работал по 18 часов в сутки. В помощь ему дали 2 раскладчиков, 1 приемщика и 2 грузчиков. Естественно, они помогали Матвею, когда у них не имелось собственных прямых обязанностей. Под конец этих 2 недель Матвей чувствовал себя узником ГУЛАГа. Ему разрешалось только работать. Начальник бесконечно торопил, даже кричал и грозил штрафами, но так ни одного и не наложил. Обычный, полноценный сон начал казаться чем-то ярким и несбыточным. Еда не лезла в горло от бесконечной усталости. Руки и ноги стали ватными, скулы заострились, мысли затупились. Матвей даже не читал новости здравоохранения, продолжавшие сыпаться сообщениями на телефон. Ему попросту стало некогда этим заниматься. Прекратил ездить на машине и вновь начал ходить пешком. От усталости не мог сконцентрировать внимание на дороге. Когда окончательно сдали нервы, и он решил уволиться, взяли сразу 5 комплектовщиков. Работать стало проще уже по 12 часов. А еще через пару дней штат укомплектовали полностью. Матвею дали целых 3 дня выходных, которые он потратил просто на то, чтобы отоспаться и восстановить силы. Наконец он снова вышел на связь с параллельными мирами. Известия оттуда оказались неутешительными. Во всех мирах эпидемия неизвестного вируса стремительно распространялась. Почти все двойники говорили о том, что Саминск практически вымер, а новости превратились в сплошную неконтролируемую панику. Самое удивительное по-прежнему состояло в том, что никто из двойников не заразился. На эту тему даже начали появляться легенды. Самой устойчивой стала та, где говорилось, что у всех Матвеев иммунитет к боевым вирусам. Бог, как и ожидалось, никому и ничем помочь не смог. Он клятвенно заверял, что каждый день пытается убедить отца. Родитель оставался непреклонен в желании уничтожить увлечение сына, которое, по его мнению, мешало отпрыску развиваться в личном плане. Как-то на работе выдался свободный час, пропал интернет, и новых накладных не поступало. Матвей присел на пустой поддон, вытянул ноги, оперся на стену и закрыл глаза. Поначалу голова пустовала, а по телу разлилась приятная истома. Затем начали одолевать мысли. Первой из них стало то, что в параллельных мирах вирус уже косил людей 100 в день. В его мире новости молчали. Может, в Китае уже все началось, но об этом умалчивали? Многие двойники говорили, что власти Саминска старались подавить любую новость о распространении болезни. Старались побороть до тех пор, пока не поняли, в одиночку справиться не смогут. Вдруг эпидемия уже началась? И вопрос смерти лишь дело времени. Хотя, когда было по-другому? Смерть в любом случае лишь вопрос времени. А еще Матвей осознал, что ему от чего-то все равно, что там в иных мирах. Ему даже стало все равно на самого себя, жившего там. Отчего возникло равнодушие, понять не смог. Да и не пытался. Подкрадывался новый, 2020 год. Впервые за долгое время Матвей начал задумываться, где хотел бы его отметить. Давно такого вопроса не возникало. Последние 7 лет он всегда проводил новогоднюю ночь в компании самого себя и из других вселенных. Теперь оказалось, что один из главных российских праздников встретить негде. У Матвея имели знакомые, много знакомых. Но никого из них друзьями он назвать не мог. А те друзья, с кем общался в школе, жили иными жизнями. Они давным-давно прекратили быть друзьями. Матвей ломал голову над тем, где провести особенную полночь. Выходил на связь с двойниками и видел, насколько его проблемы мелочны и смешны. В некоторых вселенных уже отсутствовала электроэнергия, мобильная связь и водоснабжение. В домах двойников поселился холод и голод. Большего они рассказать не могли, ведь потеряли связь с миром, а питались тем, что успели украсть в разграбленных супермаркетах. Впрочем, такая печальная ситуация наличествовала лишь в некоторых мирах. Подавляющее большинство крепилось и стойко сражалось с эпидемией. Бог по-прежнему убеждал двойников, что вот-вот уговорит отца помочь. Ему уже никто не верил. Некоторые Матвеи вовсе разрывали связь, когда видели Бога по ту сторону зеркала. Подобное отношение Матвей заметил и к себе. Естественно, все двойники видели, что у него в мире эпидемия не началась. Точнее, он сам им об этом с радостью рассказал. А теперь начал корить себя за длинный язык. Связь с ним никто не разрывал, но общаться начали странно, настороженно, подозрительно. Лишь Бог проявлял интерес и первым делом спрашивал: «Как у тебя? Началось?» 31 декабря выдалось у Матвея выходным по графику. Проснувшись по обыкновению ближе к 3 часам дня, он первым делом проверил новости здравоохранения. Одна из заметок привлекла его внимание. В Ухане, Китай, госпитализированы по меньшей мере 27 человек, из которых 7 находятся в критическом состоянии. Заболевание вызвано пневмонией неизвестного типа. Дальше новость дополнялась тем, что эксперты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая заявили, будто угрозы пандемии нет и быть не может. А еще пообещали в сжатые сроки изучить с помощью молекулярно-эпидемиологических методов происхождение возбудителя опасной болезни. При этом сообщили, что симптоматика вируса пока неизвестна. «Началось», — пробормотал Матвей, еще раз прочитав страшную весть. Новый год 2020-го оказался для Матвея самым страшным праздником. Он попросту не мог найти себе места. Давило сознание, что он единственный человек на планете, который знал, что всем-всем очень скоро придется умереть. По крайней мере, большей части человечества точно. Всю новогоднюю ночь Матвей не выпускал телефон из рук, где-то раз в минуту проверяя новости на нескольких крупнейших порталах Рунета. Новости не менялись, что и неудивительно в новогоднюю ночь. Разговаривать с двойниками Матвей тоже не мог. Впервые не знал о чем. Делиться с ними переживаниями о своем мире? Так он уже прекрасно знал, что произойдет. Спрашивать совета? Никто из двойников и сам не знал, что делать. Жаловаться? Это само по себе плохо, а на фоне того, что уже происходило в параллельных мирах, вовсе неуместно. В 4 утра Матвей лег на диван и до 7 ворочался. Размышлял, что делать. Как избежать участи других миров? Кого предупредить, чтобы Россию полностью перекрыли? И вообще, возможно ли такое? Кому сообщить, что в Китае боевой вирус, у которого 100% смертность? Наконец пришел сон. Однако облегчения он не принес. Матвею снилось, что весь мир наполнился зомби. Он убегал от восставших мертвецов, но они заполонили город и в итоге зажали его в сером 2-этажном здании. Матвей забаррикадировался на 2-м этаже. 100 000 мертвецов окружили строение. Стало понятно, он никогда оттуда не выберется. Умрет от голода и жажды. Во сне его хватило такое лютое чувство безысходности, от которого даже проснулся. Облегчение не наступило, ведь Матвей вспомнил, что в реальности зомби вряд ли появятся. А вот то, что он останется один на один со смертью, вполне вероятно. В других реальностях так и случилось. К концу новогодних каникул не осталось ни одного параллельного мира, где не ввели карантин, где общество не начало паниковать, где не случилось ни одной смерти. Были и несколько миров, где уже все практически закончилось. По рассказам двойников из тех реальностей, на улице стало опасно выходить. Людей не осталось. Вместо них появились одичавшие твари, готовые убивать просто так. Вся инфраструктура рухнула. Еды и воды в супермаркетах не осталось. Двойники выживали лишь на запасах. А Бог все уверял, что вот-вот сможет убедить отца помочь. Этот детский лепет вызывал лишь злость, даже у Матвея. Он беспрестанно следил за новостями. Роспотребнадзор предупреждал об угрозе заражения пневмонией при поездке в Китай, призвал воздержаться от посещения этой страны. «Какая нафиг пневмония?» — невольно воскликнул Матвей, прочитав эту весть. «Это вирус, боевой вирус!» Однако уже на следующий день стало известно, что возбудителем вспышки пневмонии в Ухане стал новый вид коронавируса. Так решили китайские эпидемиологи. «Что?» — невольно воскликнул Матвей, когда прочел. «Какой нафиг коронавирус? Хоть правду сказали, что неизвестный?» На работе выдали зарплату. На этот раз уволилось всего лишь 50% комплектовщиков. Отдел кадров, как всегда, набрал новых. Но общее количество работников превысило нужную численность. По опыту Матвей знал, что в такой ситуации следовало ожидать большого количества штрафов за каждое ковыряние в носу. Среди новеньких оказалась 20-летняя Марина, которая сразу понравилась Матвею. Стройная, красивая, улыбчивая. Она приглянулась многим. Матвей попытался поделиться с ней опытом, чтобы таким образом расположить к себе. Не вышло. На нее положил глаз и начальник. Он был женат, имел ипотеку и маленькую дочь. Однако мужское естество скрывать не пытался. Когда Матвей понял, что и Марина старается больше времени провести с начальником, то прекратил обращать на нее внимание. Все равно вскоре она уволится, дружба с начальником еще никого не спасала от штрафов. Тем временем новости опережали одна другую. Количество заболевших стремительно росло. Случились первые смертельные исходы. Однако появились и те, кто выздоровел. Уже в 20-х числах января коронавирус активно пополз по миру. Ежедневно начали появляться сообщения, что в разных частях света возникли первые очаги неизвестной инфекции. В основном коронавирус в другие страны привозили люди, побывавшие в Китае. При этом в самой Поднебесной активно росло количество заболевших. Появились различные версии вселенского заговора. Ухань посадили на карантин. При этом ежедневно в новостной сводке передавали, что многие выздоравливали. Смертность составляла около 1,5%. Этот пункт совсем не вязался с тем, что говорил Бог о боевых вирусах его мира. Матвей все ждал, когда начнется повальный мор, как в параллельных реальностях. Этого по-прежнему не происходило. Болезнь быстро распространялась. Увеличилось количество заразившихся и умерших. Однако цифры, которые называла статистика, были для Матвея попросту смешны по сравнению с теми, которые говорил он же сам, живший в иных вселенных, где боевой вирус выполнял свое прямое назначение – убивал. Даже такому далекому от медицины человеку, как Матвей, стало понятно – что-то пошло не так. Вирус есть. Но тотального вымирания можно не ждать. Почему-то его мир эта участь миновала. Во всех параллельных реальностях дела шли из рук вон плохо. Ни в одной система здравоохранения не справлялась. Никакие денежные вливания, никакие карантины не помогали. В реальности робота давным-давно действовал комендантский час, который прозвали комендантскими сутками. Там людям вообще запрещалось покидать жилище. Всю пищу доставляли механические курьеры. Подавляющее большинство этих мер придерживалось, из-за чего зараза распространялась намного медленнее, но распространялась. В некоторых, особенно быстро рухнувших мирах, уже давно не стоило надеяться на восстановление жизни. А потом началось то, чего каждый из Матвеев ждал с замиранием сердца. На связь перестали выходить Качок, Бешеный, Буратино, Гонщик. Поначалу двойники спрашивали друг у друга, не объявились ли потеряшки, а они не объявлялись и не объявлялись. А потом пропали Мясник и Барыга. Матвей самым внимательным образом наблюдал за раскручивавшейся в собственной реальности ситуацией. Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом чрезвычайной. Это заявление вызвало у Матвея смех. Вероятно, он единственный на планете человек, который смеялся от облегчения. Закрывались границы, прекращалось авиасообщение, но распространению коронавируса это не очень-то мешало. Матвей внимательно следил за цифрой заразившихся и погибших. Даже научился вычислять процент вторых от первых. Поначалу на калькуляторе, но быстро наловчился считать в уме. Этот процент не превышал смешных значений. В то время, когда весь мир только начинал испытывать панику, на Матвея обрушилось бесконечно хорошее настроение. Даже уменьшенная из-за неких странных штрафов зарплата не смогла его испортить. Марина, кстати, уволилась, напоследок прилюдно поскандалив с начальником. Мир довольно быстро погружался в пучину паники. А Матвей ходил довольный и счастливый, будто ему пообещали вечную жизнь. Появились сведения, что вирус впервые появился на рынке Уханя, якобы от летучих мышей. Для Матвея кое-что начало проясняться. Он решил поделиться этими данными с Богом. Однако зеркало упорно с ним не соединяло. Причем довольно давно, что само по себе странно. От двойников Матвей слышал, что Бог по-прежнему лишь обещал всем помощь, из-за чего с ним уже никто не хотел общаться. Некоторые прямо ему говорили, что могли бы его убить, убили. За предательство, за бездействие, за насмешки. Никаких насмешек, конечно, и в помине не было. Просто когда на корню рушится твой мир, а тот, кто к этому причастен и может помочь, лишь кормит обещаниями. Невольно посчитаешь его слова насмешкой. Матвей все откладывал и откладывал продажу поддельного айфона. Даже не мог объяснить самому себе, почему это делал. Как-то в свободную минуту на работе среди одноразовых коллег случился разговор про яблочную продукцию. Матвей поделился тем, что у него есть хорошая копия нового айфона. Один из комплектовщиков захотел его купить за половину цены от изначальной. Матвей секунд 10 размышлял, а потом согласился. 1 марта, когда в Австралии от коронавируса умер первый человек, зеркало соединило Матвея с Богом. «Привет, рад тебя видеть», — улыбнулся двойник. В эту ночь он отчего-то оделся в пижаму с черными котиками. Бросилась в глаза его стрижка, точнее, полное отсутствие оной. Он подстригся под единичку, точно в армию собрался. «Привет», — сказал Матвей. «Ты какой-то странный. Непривычно тебя таким видеть». «Ты тоже похудел с нашей последней встречи», — ответил Бог. «Кстати, а почему нас так долго не соединяло? Я даже забыл, когда тебя в последний раз видел». «Понятия не имею», — зевнул двойник. «Как у тебя дела? До меня доходили сведения, что у тебя тоже началась эпидемия». Он произнес последние слова с такой интонацией, будто говорил о каком-то рядовом событии. Например, «До меня доходили сведения, что у тебя по кухне тоже муха летает». Или «До меня доходили сведения, что у тебя тоже мусорное ведро наполнилось». Матвей сжал зубы, чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость. Затем повернулся, взял термокружку и сделал крохотный глоток горячего кофе. «Началось», — с вызовом произнес он, посмотрев на Бога. «Но совсем не та, которую твой отец пытался устроить». «Да, мне говорили, что у тебя там что-то странное», — двойник снова зевнул. «Все думал, надо у тебя напрямую узнать. Рассказывай». «У меня тут появился какой-то коронавирус. Люди от него умирают, но очень мало. Больше 90% выздоравливает. Даже больше 95% выздоравливает. Ясно?» Бог потер ладони о колени, задумчиво рассматривая раковину. «А ведь это отлично!» — поднял он глаза на Матвея. «Я уже морально приготовился к тому, что все умрут. Что я, навсегда останусь один? А тут хоть с тобой смогу связываться». Матвея больно резануло выражение «хоть с тобой». «А не знаешь, чем это вызвано?» — продолжил Бог. «Почему твой вирус не убивает?» «Он убивает», — хмуро ответил Матвей. «Просто не всех подряд». «Хорошо», — легко согласился двойник. «Почему твой вирус убивает не всех подряд?» Он даже чуть наклонился вперед, будто старался ничего не пропустить. «Вообще-то вирус твой», — сказал Матвей. «И у меня он гуляет лишь благодаря тебе». «Не начинай», — поднял двойник руки, будто сдавался. «Я уже сказал, что сделал это не специально. Меня самого обманули. Если бы знал, что там вирусы, думаешь, раздал бы вам эти контейнеры?» Матвей вздохнул, но удержал язык за зубами. Он уже не верил ни одному слову Бога. «Я не знаток вирусов, в отличие от твоего отца. Но, думаю, у меня во всем виноваты животные. У нас в новостях говорят, что вирус начал распространяться от животного». «От животного?» — округлил глаза двойник. «Как так получилось?» «Я перепутал коробки», — признался Матвей. «И отправил твою в Китай. Уж не знаю, что там с нею было при транспортировке, но коронавирус появился в Китае, в Ухане, Город такой есть». Бог несколько мгновений смотрел на свечку, а потом улыбнулся и сказал: «Ты даже не представляешь, насколько я рад, что хоть где-то вирус моего отца не сработал».